Глава 19. Здесь вполне удобно. Графиня села на скамеечку возле клумбы с пышными астрами. Ремика же осталась стоять на ногах. Графиня ей казалась очень умной женщиной, но она даже близко не представляла, о чем она будет говорить с ней. Та начала разговор с вопроса. «И как ты собираешься осуществить свой реванш?» «Поеду и прямо в лицо все ему выскажу», не задумываясь, ответила Ремика. Графиня посмотрела на Ремику с легким укором. «Ты ничего этим поступком не добьешься, разве только ожесточишь его против себя». «Как же мне поступить?» – спросила несколько озадаченная этими словами Ремика. «Ваш сын ведь должен знать о моем решении, иначе как я смогу выйти за него замуж?» «Ты подходишь не с того конца», – мягко ответила графиня. «Подумай вот о чем. Ты сейчас знаешь все, что он делает или собирается сделать. Он же остается в неведении. До тех пор, пока сохранится такое положение, ты будешь на шаг впереди него. А значит, сможешь управлять положением. Открыться ему сейчас значит дать в руки Артью очень сильное оружие. А ведь он очень умный. Артью способен планировать и осуществлять очень сложные предприятия. Он способен вынуждать человека совершать тот или иной поступок. Он прекрасно знает женщин и все их слабости. В этом он похож на моего покойного супруга. В свое время ему не было равных в изобретательности. Я любила его, но что он обманывал меня все время, узнала лишь после свадьбы, и только потому, что он мне сам рассказал все. В то время я и понятия не имела, что все происходит по его желанию, а не по моему. Ты можешь поступить с Артью точно так же, дитя мое. Что за история, матушка? Ремика покраснела, произнося последнее слово, но графиня лишь улыбнулась, поощряя ее. Ремика, увидев улыбку, решилась повторить вопрос. Так что... «За историей, матушка, расскажите мне, пожалуйста». Графиня легко засмеялась. «Дитя мое, это красивая и веселая история. Рассказывать очень долго. Ты можешь узнать ее, прочитав первую книгу. А пока нам с тобой следует подумать вот о чем. Как мы будем действовать дальше?» «Я бы хотела услышать ваш совет, матушка», — призналась Ремика. «Вы его знаете лучше меня. Если тебе нужен совет, дитя, тогда для начала покажи, что ты все еще находишься в неведении. Пусть думает, что все осталось по-прежнему, а в особенности, если встретишься с ним, не упоминая обо мне, иначе он сразу все поймет. И еще, ты должна понять самое главное. Для того, чтобы побить Артью, ты должна действовать его же оружием и при этом всегда опережать его на несколько шагов». «И как же это сделать, матушка?» «Дай ему то, что он хочет, и получи, чего хочешь ты, но при двух условиях. Первое. Он должен быть уверен, что продолжается его игра, и конечное решение зависит только от него. Второе условие – он должен сам сделать то, чего хочешь ты. И оба этих условия должны совпасть. Тогда ты победишь и получишь то, чего так сильно желаешь». «Я вас не понимаю, матушка», – честно призналась Ремика. Она действительно ничего не понимала. Это было заметно по ярко выраженному недоумению на ее лице. «Скажем по-другому. Мы с тобой сделаем так, что он сам предложит тебе выйти замуж. Да еще сделает это с огромной радостью. Могу держать пари, что он просто побежит к алтарю. Что скажешь, дитя мое?» «Матушка!» — Ремика взвизгнула от восторга. «Неужели это и правда возможно?» «Возможно. Я тебе подскажу одну мысль, а дальше тебе придется действовать самой. Договорились?» «И вы еще спрашиваете?» — вырвалась у Ремики. Она с глубокой благодарностью посмотрела на графиню и, не сдержавшись, задала вопрос, который ее беспокоил. «Но почему, матушка, почему вы мне помогаете?» «Дитя!» — графиня поднялась со скамейки и правой рукой нежно приподняла ее подбородок. «Посмотри мне в глаза и ответь. Ты ведь любишь моего сына?» Ремика мгновенно вспыхнула и резко опустила глаза. «Как вы догадались, матушка?» — смутившись, прошептала Ремика. Графиня легко засмеялась. «Ну, знаешь ли, дитя мое, это было совсем нетрудно. Ты с таким грозным видом потребовала свадьбы, что даже твой отец растерялся. И это после того, как мой сын поступил с тобой не очень хорошо. Неужели ты полагаешь, что я могла бы навредить собственному сыну? Не будь я уверена, что ты влюблена в него, этот разговор не состоялся бы вообще». «Так вы считаете, матушка?» «Конечно, ты станешь ему прекрасной женой, и он поймет это, если только у тебя хватит сил пройти до конца». «Хватит ли у нее сил?» Ремика не сомневалась, что хватит. Не в силах удержать свой порыв, она нежно обняла графиню и прошептала. «Матушка, сегодня вы дали мне надежду на счастье. Я никогда этого не забуду». Взяв под руку Ремику, графиня повела ее обратно в гостиную. Графиня оставалась совершенно довольная разговором. Она несколько лет ждала такого случая. ибо, зная своего сына, она не сомневалась, что по собственной воле он никогда не женится. Что же касается Ремики, ее чувства трудно описать. Еще вчера она считала свою жизнь законченной, а сейчас у нее появилась возможность не только провести прекрасное время, разыгрывая своего коварного жениха, но и самое главное – получить того, кого она так сильно желала и в чем боялась признаться до этого разговора даже самой себе. Сразу после возвращения в гостиную графиня выпроводила Фалину за дверь. Остались она, Ремика и Ларев. Как и в прошлый раз, графиня с Ремикой расположились на диванах. Ларев же смиренно стоял перед ними и ожидал самой наихудшей участи для себя. Или, иначе говоря, приговора. Первые слова, сказанные графиней в его адрес, заставили Ларева буквально остолбенить. «Пожалуй, я прощу тебя, Ларев». Произнося эти слова, графиня бросила заговорнический взгляд на Ремику. «Ты ведь по большому счету старался ради блага моего сына? А потом я знаю, что ты не мог его ослушаться. Не так ли, Ларев?» «Миледи!» Ларев с глубокой благодарностью посмотрел на графиню и уже собирался заговорить, но она не дала ему это сделать. «Забудем все, что произошло, Ларев. Лучше подумаем о будущем, в том числе и твоем», продолжала говорить графиня. В то время как Ларев пытался понять, чего она ждет от него, он не верил, что она простит его просто, безо всяких условий, и не без основания. «Иными словами говоря, — продолжала графиня, — мы с Ремикой решили пока оставить все как есть. Фалин останется в замке и будет продолжать играть роль моего сына». Услышав эти слова, Ларев совершенно растерялся. «Зачем?» — невзначай вырвалось у него. Он тут же попросил прощения у графини, в ответ она миролюбиво улыбнулась. Ремика с глубочайшим интересом слушала графиню, пытаясь понять, как именно, каким немыслимым способом она собирается осуществить затею, которая самой Ремике казалась весьма сомнительной, если не сказать больше. «Итак, ты готов выслушать условия твоего прощения, Ларев?» «Миледи!» — он радостно склонился в низком поклоне. «Когда ты должен поехать к моему сыну?» «Сегодня я должен отвезти ему еду», — честно признался Ларев. «А теперь слушай меня внимательно», — произнесла графиня. Не только Ларев, но и Ремика навострила уши после этих слов. «Ты ничего ему не скажешь о моем приезде. Я нахожусь в Орлеане, это понятно?» Ларев кивнул. «И герцог с герцогиней Мендоса тоже находится дома в Гранаде. Это тоже понятно?» Ларев снова кивнул. «Потом», — продолжала графиня с лукавым огоньком в глазах, «ты сообщишь Арсю, что Ремика собирается выйти замуж за Фалина». «Что?» — одновременно вскричали Ремика и Ларев. Графиня попросила их замолчать и дослушать до конца. И уже после этого снова продолжила, обращаясь все к тому же Ларефу. «Ты расскажешь ему о том, что Ремика получила письмо от родителей. Расскажешь, что герцог Мендоса в этом письме требует от нее незамедлительно выйти замуж за Фалина, что его не интересуют физические недостатки графа. При этом добавишь, что якобы он готов сам оказать любую помощь своему будущему зятю и ждет их сразу после свадьбы у себя дома. Потом ты очень образно расскажешь, как огорчилась Ремика, прочитав это письмо. К этим словам ты добавишь еще кое-что. А именно, что вот уже 3 дня она ездит по всем бродячим балаганам. Когда ты скажешь это, Артью обязательно задаст тебе один вопрос «Зачем?». И вот тогда ты расскажешь ему самое главное. Расскажешь, что Ремика задумала перехитрить отца. Она ищет бродячего актера, чтобы нарядить его в священника. И что именно этот актер будет венчать ее с Фалином. Скажешь Артью по очень большому секрету, что сразу после венчания она собирается уехать домой одна. Пока все. Что бы ни сказал Артью, не мешай ему. И смотри, не проговорись ненароком, — предостерегла графиня и сразу же закончила. Будешь выполнять мои приказания, я забуду и про Фалина, и про мою мнимую смерть. А если нет, — взгляд графини досказал Ларефу все остальное. Ты понял, что именно я жду от тебя? Лареф молча кивнул. Ты достаточно умен для того, чтобы сделать все как следует. Фалин тому самое лучшее доказательство. Поезжай к моему сыну, а мы обсудим еще некоторые вещи. Когда Ларев вышел, Ремика, которая ничего не могла понять, с едва сдерживаемым нетерпением обратилась к графине. «Матушка, зачем все это нужно? Ты хочешь выйти за него замуж?» Вместо ответа спросила графиня. «Хочу», — вырвалось у Ремики. «Но за него, а не за Фалина?» «Поверь мне, дитя». Не позднее завтрашнего дня Артью сделает тебе предложение. С его умом он сразу сделает надлежащие выводы. Ты, мнимый священник, великолепная приманка. Он сразу поймет, какие выгоды ему сулит такой брак. Ведь в глазах всего света он будет женат, а на самом деле останется совершенно свободным. Поверь, дитя, Артью ни за что не упустит такую прекрасную возможность. Но зачем мне нужен такой обман, матушка? С легкой обидой в голосе спросила Ремика. Я хочу настоящего брака. Это Артью будет считать, что священник не настоящий. На самом деле вас будет венчать кардинал Шатолье. Предполагая ваш брак, я заранее заручилась его согласием во время своего пребывания в Орлеане. Матушка! Ремика взвизгнула от восторга и бросилась в объятия графини.